Прошел после этого еще год. Ипат Исаич, и вся семья, и все домашние совсем вошли в колею новой жизни и всю беду забыли. Только все стали считать с того времени, как у них сосед землю оттягал. Это, говорит Ипат Исаич, было еще в то время, когда у нас таганские луга были. Это, говорит Марфа Парфенна, было еще в те поры, когда у нас Куркина роща была. Мама, спрашивает иногда Нюша, а когда к нам опять приедет дядя Иваша? Никогда, Нюш, не приедет, никогда, моя ясочка бисерная. Дядя Иваша злой, он у нас всю землю оттягал, никогда он не приедет. Нет, он добрый. И надо ему только сказать, мамочка, и я ему скажу, и он всю землю нам опять отдаст. Да, как бы ни отдал, держи карман. Отдаст. Не отдаст, конопляночка. Нет, отдаст, мамочек. И Нюша твердо была уверена, что дядя Иваша отдаст им опять землю. Да и как же было ей не верить в силу своего слова, когда дядя Иваша в угоду ей сам бывало... превращался в дитя малое. Он с ней и в куклы играет. Он ее на четвереничках возит. Он ее по всему саду на тележке катает. Бежит на своих длинных ногах, точно журавль. А Ипат Исаич на балконе стоит, помирает, хохочет. У Нюши полон угол игрушек. И все и дядя Иваша подарил. Кукол нарядных, лошадок всяких, баранов, козлов, медведей, гусей, петухов. Чего хочешь, того просишь. В каждый праздник непременно с чем-нибудь да приедет. Или трубу привезет, или гитару, или пряник вяземский, коврижек московских. Как же и было не верить, что он и землю назад отдаст. Он только пошутил, думает она, а папа с мамой думают, что он и взаправду отнял. Впрочем, и папа, и мама почти тоже думают, только втихомолочку. Сами себе признаться не хотят. И что это так рассердился, рассуждает иной раз Ипат Исаич? Зачем это Марфушенька, этот баран так ему понадобился? Да Господь с ним, как бы я знал, что это так ему обидно, то Христос с ним сейчас бы бараны бы отдал. Рождественским постом вдруг узнает Ипат Исаич из Бузулука, что на него опять иск подан. Был у него один сват и старый приятель в судейском приказе, которому он каждому празднику посылал кур, индюков, гусей и тушу свиную. «Должен известить я вас, сватушка», — писал приятель, «опять ваш злодей на вас поднялся и просьбу подал о том, будто ваша усадьба на его дедовской отчине выстроена, и планы и свидетелей тому представил. А за куры и индюки и прочую живность низко кланяюсь моего сватушке и милостивой государыне Марфе Парфеновне». Не дочитал до конца Ипат Исаич. Кровь у него в голову ударила, потемнела в глазах. Послали в ближнее село к богатому помещику Крыленкову за цирюльником и кровь метнули. Целый вечер все в доме ахали да вздыхали. Даже Нюша плакала и почти совсем решила, что дядя Ивашка злой, волк ненасытный. А Ипат Исаич на другой же день, чем свет, захватив с собой еще живности для раздачи кому следует, отправился в Бузулук. Всех приказных подмазал, как быть должно, и все они в один голос сказали, что дело дрянь. «Если есть, говорят, у вас в Москве или в Питере высокие персоны, кои могут протекцию оказать, или мошна у вас велика, то можно еще как-нибудь затянуть. А во всяком случае, дело пропащее, и надо идти, как ни есть, на мировую». И действительно, дело было пропащее. Иван Иваныч как-то случайно достал у одного соседа старинные записи, по которым значилось, что вся земля Ипата Исаича и даже другого его соседа принадлежат деду Ивана Ивановича. Были, правда, и другие бумаги, по которым значилось, что земля Ипата Исаича куплена у деда Ивана Ивановича. Но все эти документы из архива крысы выели. А на лицо значился один владелец – Иван Иванович Травников. Возвратился Ипат Исаич из Бузулука совсем больной. И все в доме приуныли. Все ждут беды неминучей. Выгонят их всех из усадьбы. А куда они денутся? А Рождество между тем приближалось. До Христова праздника оставалось всего 5 дней.